Объяснять, что я из газеты, было бессмысленно. Не поверят. Я набрал номер главврача. Никто не подошел. Надо ехать туда. На бегу я заскочил к Завражному и в двух словах обрисовал ситуацию. Он помрачнел. «Давай быстро. И прямо оттуда звони мне. Я сегодня дежурный редактор». Но когда я добрался до поликлиники, зав. Хирургическим отделением посмотрела на меня с большим удивлением. «Уткина? Она 2 недели как ушла в декретный отпуск». Я почувствовал, что схожу с ума. Подъезжая к Крылатскому, я взглянул на часы. 7:20. В таком идиотском положении я еще не бывал никогда в жизни. Материал стоит на полосе, а я теперь не уверен ни в одной его строчке. Больше того, у меня даже адреса Уткиных нет. Ирина показывала мне дорогу, а сам среди множества этих одноэтажных деревянных развалюх я могу проискать до утра. Выяснив у прохожих, где отделение милиции, я помчался туда. Пока по моей просьбе искали участкового, пока он шел до отделения, прошло 40 минут. Я сидел на жесткой скамье в дежурной части и чувствовал себя несчастней самого распоследнего арестанта. Было уже 8:15, когда я подъехал к указанному участковым дому. И сразу увидел, что дом не тот. Несколько секунд я сидел за рулем в оцепенении, раздумывая, как быть. Потом усилием воли взял себя в руки, вылез и открыл калитку. У меня теплилась слабая мысль, что участковый перепутал одних Уткиных с другими. Навстречу мне с ведром помоев вышла пожилая женщина. «Уткина Ирина здесь живет?» — спросил я. «Здесь», — ответила она, окидывая меня равнодушным взглядом. «Ирка, тебя!» На крыльце появилась та, которую позвали. Увидев ее, я сразу понял, что совпадения отменяются. Она была заметно беременна, и левый глаз у нее явственно косил. Это была Ирина Уткина, настоящая, единственная и неповторимая. Через 1/4 часа я знал от Сергея с Ириной, что позавчера к ним приезжал корреспондент от моей газеты, звали его, кажется, Игорь Максимов, он и удостоверение показывал, все расспрашивал, как они живут, не ссорятся ли, вспоминал про то, что Ирина год назад ходила подавать заявление на развод, они еще потом удивлялись, откуда он узнал-то про него. В общем, покрутился и уехал. «Понятно», — сказал я. Хотя понятно мне было далеко не все. «А скажите, среди ваших знакомых нет такой худенькой милой девушки?» Я как мог описать им свою посетительницу. Уткины переглянулись. «Тонька!» — скривив губы с усмешкой, сказала Ира. «Вон, а через 2 улицы жила. Сейчас они уже квартиру получили. Из-за нее у нас и было это мордобитие». «Значит, было все-таки?» — спросил я. «Было», — ответил Сергей, обнимая жену за плечи. «Да бельем поросло. Теперь вот прибавление ждем». «Погоди, Тонька», — подумал я, — «доберусь и до тебя. Или я плохо знаю Сухова. Непонятно было другое. Зачем понадобился весь этот громоздкий спектакль? Не проще ли было просто пристукнуть меня, как Елена?» «Телефона тут нет поблизости?» Сергей покачал головой. «Ближайший вон у тех высоких домов». Надо было немедленно звонить Завражному. «Ну что, скажите, меня дернуло прежде пойти взглянуть на дом самозванной Уткиной, в котором я был позавчера». Глава 29. Я проехал до конца улицы и свернул вправо, но уже через 20 метров обнаружил, что дальше проезда нет. Глубокий овраг с крутыми обрывистыми склонами подходил здесь прямо к границе крайнего участка. Я вышел из машины, огляделся, и мне показалось, что я различаю